средневековых воинов. Мозг ее лихорадочно работал, пытаясь найти хоть какое-нибудь разумное объяснение происходившему. Сначала она подумала о наркотических галлюцинациях и голографических изображениях, но, отбросив эту теорию как неправдоподобную, решила, что все происходящее с ней – очередной кошмарный сон. Нет, сам Торн, конечно, не сновидение, но этот ужас. Гораздо спокойнее уверить себя, что все ей снится. Она почувствовала огромное облегчение. Слава Богу, во сне ничего ужасного не случится, а то ее воинственный викинг уже ворвался в самую гущу схватки. Сон был надиво красочным и подробным, почти осязаемым. Розалин даже ощущала запах крови и лошадиного навоза. Неудивительно, вокруг было столько лошадей, а от лязга мечей начинала болеть голова. Напротив, Торн, похоже, ждал этого момента всю жизнь. Меч проклятия Бладринкера ни секунды не оставался в покое. Он сверкал на солнце, рассекал и рубил. Розалин зажмурила глаза, вздрагивая от диких криков боли и ярости, раздававшихся со всех сторон. Она старалась не обращать внимания на брызги крови, попадавшие на ее одежду. Когда она проснется, они исчезнут. Нет, этот сон — самый тяжелый кошмар, который ей приходилось видеть. Никогда прежде она не замечала во сне такие ужасающие подробности. Внезапно налетевшая лошадь толкнула ее в плечо с такой силой, что Розалин чуть было не упала. Покачнувшись, она все-таки удержалась на ногах. Но когда обернулась, увидела занесенную над ней могучую руку, сжимавшую окровавленный меч. Розалин не пошевельнулась, даже не испугалась. Все это ей снится. А если она умрет во сне, то сразу же пробудится от этого кошмара. Но, видно, на сей раз ей не суждено было погибнуть. Рядом сверкнул другой меч, ударился о занесенный над нею клинок, отвел неминуемый удар и вонзился в грудь нападавшего рыцаря. Розалин почувствовала, как кровь заливает ее одежду. Ей вдруг стало казаться, что сон становится все более реальным. А если все это происходит на самом деле? Она с ума сойдет, если будет думать об этом. Торн спас ее, и теперь кошмарный сон будет продолжаться, и ей не удастся от него освободиться. Розалин уже хотела сказать викингу, как она благодарна ему за то, что он продлил столь приятное сновидение. Но он уже не слушал ее. В двух шагах от нее три тяжеловооруженных всадника окружили рыцаря, которого, очевидно, стащили с коня, и Торн кинулся ему на помощь. Розалин вздохнула, а выбирать не приходилось. Либо она рано или поздно снова попадет под удар меча или копья, либо попытаются привлечь внимание Торна и убедить его покинуть этот кошмар. Последнее, впрочем, повлекло бы за собой и первое, так как Торн уже расправился с тремя всадниками и теперь отражал атаки двух конных рыцарей. Длинный, однако, сон ей приснился. Розалин с нетерпением ждала, когда ее подсознание переключится, наконец, на что-нибудь более приемлемое. На что угодно, даже на другой кошмар. Она уже достаточно насмотрелась на сверкающее лезвие проклятия Бладринкера. С нее хватит. Она сделала несколько шагов по направлению к Торну. Он не успел отойти от нее и сражался неподалеку. Оттолкнула пехотинца, который пытался подобраться к нему сзади.